Мне понадобится не только информация, мистер Догерти. Я хочу, чтобы вы сделали меня известным в Бостоне человеком. Мой двоюродный брат и несколько приятелей работают в газетах, так что это не такая уж трудная задача. Но я хочу получить известность очень быстро. У меня всего один месяц. Это вполне реально, мистер Беркетт. Отлично. Тогда я целиком полагаюсь на вас, мистер Догерти. Но не дай вам Бог разочаровать меня. Угроза была настолько очевидна, что у Неда холодок пробежал по спине. Мне бы хотелось узнать, мистер Беркетт, как вы разыскали меня? Вы уже бывали в Бостоне? Нет, никогда. Вас рекомендовал мой бывший одноклассник. Вы с ним вместе учились в колледже в Штатах. В свое время он рассказал мне очень любопытную историю. Его дед подозревал свою 72-летнюю жену в супружеской неверности и нанял вас для слежки. Нед облегченно рассмеялся. «Очень хорошо помню этого забавного пожилого джентльмена. Это было одно из самых смешных дел, которыми мне доводилось заниматься. Представляю себе. Еще в колледже я запомнил ваше имя», — заметил Джейрд, «потому что уже тогда знал, что мне понадобятся ваши услуги». «Отлично, мистер Беркетт, отлично. Я уверен, что мы сможем выполнить все ваши поручения, но мне бы хотелось узнать о них подробнее». Джейрд мгновенно, словно перед прыжком, весь подобрался. Взгляд его стал ледяным. «Мне нужна информация о Сэмюэле Берроузе. Я хочу точно знать, каково его состояние, каковы интересы в бизнесе, планы на будущее, как деловые, так и личные. Кроме того, все о семье, друзьях и близких, о его привычках и слабостях. Понадобится около 2 недель, чтобы представить вам подробный отчет», — кивнул Нед. «Это обычная рутинная работа, и я не предвижу никаких трудностей». «Отлично. Тогда перейдем к рекламе. Этим вы тоже должны заняться немедленно. Я уже сказал, что хочу стать известным человеком в Бостоне. Пусть обо мне узнают крупные финансисты, особенно из окружения Берроуза». Маленький детектив достал блокнот и вопросительно взглянул на клиента. «Необходима какая-то информация о вас. Джерд Бёрк, миллионер западного побережья, прибыл в Бостон, чтобы сделать крупные инвестиции. Это все, что вам требуется знать». «Простите, но я не совсем понимаю». «Вам и не нужно ничего понимать». Джерд встал и принялся расхаживать по комнате. «Имя и факты, которые я вам сообщил, выдуманы. Я не хочу открывать, кто я на самом деле. Но если обстоятельства сложатся благополучно, я действительно инвестирую крупную сумму денег, и тогда мне понадобится опытный поверенный. Надеюсь, вы поможете его найти». Любопытство Неда росло с каждой минутой. «Так значит, вы намерены окружить себя таинственностью?» «Именно так». «Отлично». Нед встал, чтобы проводить своего необычного посетителя. «Через несколько дней я сообщу имя вашего будущего поверенного. Где я смогу вас найти?» «Я остановился в отеле «Плаз» и зарегистрировался как Джейрд Бёрк». В Бостоне стояла теплая, по местным понятиям, июньская погода, но привычному к тропической жаре Беркетту она казалась прохладной. Он велел кучеру повозить его по центру Бостона и не преминул посетить Бикон-стрит. Разглядывая богатые особняки, Он пытался угадать, какой из них принадлежит Берроузу.